«Спасибо», — сказала Шеба, протягивая мне сверток. «Это просто здорово, что мы поговорили. Я ведь целую неделю только об этом и думала. Глупо, правда?» Покачав головой, я осмелилась подружески потрепать Шебу по плечу. «Вовсе нет. Вовсе нет. Неопытному учителю всегда трудно. Я рада, что вы со мной поделились». У подножия лестницы я обернулась к Шебе. «Не сочтите за любопытство, но вы еще кому-нибудь об этом рассказывали?» «Нет, больше никому». «Даже Сью?» «Нет. А что?» «Мне пришло в голову, что лучше ничего не говорить Сью. Человек она неплохой, но...» Я хмыкнула. «Немного простовато, верно?» «Пожалуй», — согласилась Шеба. «Я вообще больше никому не скажу». Гораздо позже, когда Шеба наконец сообщила мне всю правду о романе с Коннелли, когда я узнала все то, что она скрыла в то первое, странное, фальшивое признание, я страшно разозлилась. У меня в голове не укладывалось, к чему было Шебе делиться такой урезанной правдой. За каких-нибудь 2 дня до ужина со мной она кувыркалась с Коннелли в городском парке. Быть может, этот якобы откровенный разговор со мной доставил ей извращенное удовольствие? Или же она обнародовала невинную версию своих отношений с учеником в качестве защиты от возможных обвинений в чем-то гораздо худшем? Поначалу я склонялась к объяснению поведения Шебы самыми низкими мотивами, но со временем мелодраматические краски поугасли. Я знаю, что называть прелюбодейку средних лет невинной — чистое безумие. И все же в Шебе есть что-то невинное. Нечего и говорить. Она может пойти на любой грех, но интриганкой ее не назовешь. Коварство, необходимое для интриг, ей не присуще. Во всяком случае, намеренное. В ее первом псевдопризнании я сейчас скорее вижу детское желание сбросить с души гнет тайны, и при этом не столкнуться с ужасными последствиями полного разоблачения. Там, в подвале, она хотела рассказать все. Ей просто недостало мужества. Пугающая бледность, которую я приняла тогда за признак душевных переживаний, на деле изобличала подавленное желание полного очищения. Когда мы поднялись из подвала, дети уже исчезли в своих комнатах, а Ричард на кухне готовил кофе. Мы с Шебой прошли в гостиную, где вскоре появился и Ричард с подносом в руках. Он устроил настоящее представление с песнями, танцами, фанфарами и колпаком для чайника на голове. Судя по этому концерту и витиеватым благодарностям, в которых рассыпалась Шеба, я сделала вывод, что вклад Ричарда в домашнее хозяйство был довольно скуден. Без малого часа мы еще беседовали втроем, в основном о планах на лето. Ричард с Шебой собирались на месяц в Прованс. «Мы каждый год туда ездим», — сказала Шеба.